«Арзамас» и «Моском архитектура» представляют курс «История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней». Лекция третья. «Храм Покрова, что на рву». Рассказывает Сергей Ковторадзе. Храм, который называют храмом Василия Блаженного, который стоит на Красной площади, вот в центре Москвы, наверное, является самым узнаваемым зданием, когда речь идет о России. Скорее всего, вот в любой точке планеты, если показать этот храм, то все сразу скажут, о, Москва, Россия, что-нибудь в этом роде. И, к сожалению, он стал немножко таким аттракционом для туристов. Тут сложилось даже несколько обстоятельств. Во-первых, он называется именно храм Василия Блаженного, а не так, как должен был бы на самом деле, то есть не храм, а Покрова, что на рву, или Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву. Слово «блаженное», оно, наверное, тоже как-то влияет на восприятие. Потом он, конечно, очень пестрый, у него еще очень пышные, отвлекающие на себя внимание главы, которые появились, кстати, позже, сначала их не было, уже после пожара конца XVI века вот они были построены. И получается так, что вот эта яркость прячет внутри себя настоящий, очень серьезный, очень грозный по-своему, хотя и триумфальный храм. Давно замечено, что этот храм имеет, скорее всего, две символики. Одна хорошо известна, в том числе и из летописей того времени. Это памятник, или точнее обетный храм, посвященный Казанскому взятию. В 1552 году русские войска взяли Казань. Считается, и сам Иван Грозный об этом говорил, что перед взятием Казани он дал обеты тем святым, которые будут в тот или иной день помогать выиграть ту или иную локальную битву, тем он и поставит потом храмы в Москве. Получается, ну, все ясно, вот храм, один центральный объем, вокруг него еще 8 дополнительных, вот это такой памятник и благодарность святым за помощь в этой победе. Но, скорее всего, есть еще какие-то объяснения, почему он такой необычный. Он шатровый до него. Шатровых храмов было очень мало, а вот большой и значимый только один. Это храм Вознесения в Коломенском. Но еще достаточно близкое было построено в Кремле на подворье Троице-Сергиева монастыря. Он неожиданно для того времени красно-кирпичный с белыми какими-то вставками резными, с изразцами, то есть, ну, совершенно непривычный. Что мешало поставить обычный белокаменный храм? Здесь я изложу свою версию того, что происходило, и почему он появился, и почему он такой необычной формы. Для этого надо немножко отвлечься. Сказать, что со времен появления авраамических религий было очень важное теологическое понятие – премудрость Божья. То есть есть Бог сам по себе, Бог-творец, и есть то, чем он творит. Вот одно из его свойств – это вот премудрость. И очень часто обращались к ней, ну, так премудрость – это означает сверхмудрость, которой он и сотворил мир, и все, что мы знаем. И очень часто, чтобы не обращаться к Богу напрямую, обращались либо к его имени, либо к его славе, либо вот как раз к премудрости. Для христиан это понятие имеет особое значение, потому что с точки зрения христиан второе лицо Троицы – это как раз премудрость и есть. Вот до воплощения на земле – это Христос Эммануил, потом, ну, известный нам Иисус Христос. Поэтому это как бы базовое понятие для христиан. Вспомним еще одну историю. Сон Иакова. Он кладет голову на камень, засыпает, и снится ему, что с неба спускается лестница, по ней туда-сюда поднимаются, спускаются ангелы, потом на ней появляется сам Господь, который подтверждает ему, что обетование, данное его деду Аврааму, остается в силе. И вот, проснувшись, Иаков произносит очень важные слова, в том числе, что как страшно сие место, это не иное, что как врата небесные и как дом Господень. Вот это очень важная функция, которая потом воплощается, с одной стороны, в Ветхом Завете через скинию. То есть вот когда Моисей строит скинию, такой походный храм, типа храма палатки как бы, то слава Господня вот воплощается в ней. То есть должна быть какая-то точка, через которую Господь приходит в мир. То же самое, это повторяется потом с храмом, который построил Соломон. То есть опять, ну, облако, в еврейской традиции это называется шехина, наполняет храм. Вот для христиан то же самое Богородица, то есть второе лицо Троицы воплощается на земле, Иисус Христос, через Деву, который является либо храмом, либо скинией. И так это называют. Вот эти теологические основания были очень важны и в эпоху правления молодого еще тогда Ивана Васильевича. Нужно было как-то понять место российского государства и в истории в целом, и в духовной и небесной иерархии. Одной из ярчайших иллюстраций, как они это видели, это роспись Золотой палаты, которая до нас не дошла, но дошла зато в описании выдающегося иконописца XVII века Симона Ушакова. Потом реставратор Лапяло ее так довольно точно воспроизвел. Можно посмотреть, там написано: «Премудрость, создай себе храм и утверди столпов семь». Потом там ниже уже идет история самых разных царств, ветхозаветная история вот мира и история государства российского, вплоть до Ивана Грозного. Похоже, что-то в этом роде, но только в архитектурном варианте, на архитектурном языке попытались сделать как бы вторым смыслом, когда строили этот храм, храм Покрова, что на Рву. Тут надо вспомнить еще одно обстоятельство. Храм был закончен в 1561 году, а в 1562 году ожидалось наступление конца света, потому что по византийскому летоисчислению это 7070 год. Конец света уже ждали до этого в 1492 году, это был 7000 год, не случилось. Заказали экспертизу Дмитрию Траханиоту еще в те годы, который сказал, что хотя никто не знает точно, когда будет конец света, но очень вероятно, что он будет в какую-то седмицу. То есть получалось, что это либо 7000 год, но нет, 7007 тоже нет, а потом ждали 7070 и 7077. Этот период в 7 лет между 7070, то есть 1562, и 7077, то есть 1569, он, кстати говоря, приходится и на опричнину, и на самые вот такие удивительные поступки Ивана Грозного. Судя по всему, в это время он очень боялся именно наступления конца света. А как спасаться? На самом деле в Ветхом Завете был некоторый, как бы, скажем так, рецепт. В книге пророка Иезекииля сказано, что надо строить храм. То есть пророк Иезекииль оказался в Вавилонском плену как раз в то время, когда вот первый храм, храм Соломона, был разрушен. И одно из видений, последнее, которое было ему даровано, содержало в себе, ну, как бы, рекомендацию и проект нового восстанавливаемого храма. Там есть определенные архитектурные особенности. Черты этого храма, то есть храма Иезекииля, в общем-то, узнаются в храме Покрова, что на Рву. Вот если мы посмотрим на него, на его план, на самом деле внимательно, это не просто какой-то единый объем в центре, и потом вокруг него 8 одинаковых каких-то столпов. Они несимметричны. То есть один из них, который стоит на западе, посвящен во имя входа Господня в Иерусалим. Даже это уже дает возможность ассоциировать это с Иерусалимским храмом, все, что мы видим дальше. Центральный столб – это, очевидно, святая святых. Его так и показывали в эти времена, как восьмигранный храм. Сверху у него шатер, то есть это тот самый шатер скинии, где присутствует непосредственно вот слава Господня. И вокруг четыре компартимента, скажем так, четыре храма, прямоугольные в плане, посвященные священникам, особым избранным лицам. И три высоких восьмигранных компартимента, то есть такие башни над входом в храм. Судя по всему, вот если внимательно прочитать летописи, произошло вот что. В годовщину Казанского взятия царь Иван Васильевич велит приступить к постройке вот такого сложного храма. С самого начала этот храм строился как композиция из нескольких объемов. Поначалу он был задуман, как и сказано, что когда премудрость утверди столпов семь, что семь столпов, а крест восьмого. Потом, видимо, поняли, что все-таки не получается красиво и симметрично, и добавили еще один, восьмой объем, вокруг там девятого главного объема. Поэтому понадобилось вот известное чудо о девятом престоле. То есть когда как бы мастера сами разметили самовольно, им было сказано сделать семь объемов вокруг восьмого, а они сделали восемь вокруг девятого. Получилось симметрично, но как раз принесли икону Николы Великорецкого в Москву в это время, И список этой иконы, и, собственно говоря, алтарь, посвященный вот Николе Великорецкому, понадобился. И выяснилось, что вот все-таки они действовали по божественному наитию. То есть такое оправдание. И храм строится деревянным. Скорее всего, это макет. Летом 1555 года приступают к строительству уже каменного храма, который заканчивают окончательно в 1561 году. Что для нас важно? Храм посвящен Богородице. Богородица – это своего рода врата небесные, через которые вот Христос приходит на землю. И таким образом храм оказывается еще и Софийным. То есть Москва оказывается таким немного скрытым образом еще и обладательницей храма Святой Софии. А коли так, то раз Константинополь – это Второй Рим, и в нем есть Святая София, то Москва – Третий Рим, потому что в нем тоже есть Святая София. И если Святая Земля Иерусалим обладает храмом Соломона, вот этим первым храмом, а теперь он переносится в Москву, то и Москва становится Иерусалимом и тоже становится Святой Землей. То, что этот храм связан с образом Святой Земли, ну, прежде всего, с городом Иерусалимом, никогда не подвергалось сомнению. Есть свидетельства иностранцев, что в 17 веке храм так и звали. Вот церковь, Иерусалимская церковь. Более того, были целые традиции, подчеркивающие вот это значение. Как раз в эпоху Ивана Грозного, в неделю Ваи, появился такой обряд, когда царь вел под усы коня, которому приделывали такие бумажные длинные уши. Конь изображал из себя осла, вот на коне сидел митрополит поначалу, тогда еще патриаршества не было, и, собственно говоря, из Успенского собора выходили и шли к входу Иерусалимскому, как раз пределу, вот к одному из столпов, как бы повторяя вход Господень в Иерусалим. Ну, неделю Вая – это вот как раз когда пальмовыми ветвями приветствовали Иисуса Христа, который входил в Иерусалим. Потом, после реформ Никона, эту традицию по-своему поддержали, хотя и немножко в обратном порядке, то есть как раз ходить стали примерно от Покровского собора, точнее от Лобного места, вели в Кремль, к Успенскому собору. И таким образом теперь уже весь Кремль, а в общем-то и вся Москва, становилась как бы священным городом. То есть патриарх Никон немножечко переосмыслил эту традицию и в какой-то мере сделал ее более новозаветной. Иллюстрации к лекциям вы найдете в расшифровках. Следующая лекция о церкви Троицы в Никитниках и о том, как изменилась московская архитектура при новой династии – Романовых. Курс подготовлен совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и приурочен к его 30-летию, а также к году архитектуры и градостроительства в СНГ.